Глава 17. К середине октября я была ничуть не ближе к ответам, которые искала. Казалось, весь мир сочувственно тянет резину, запрос на эксгумацию прочно увяз в бумажной канители, окончательные результаты анализа ДНК останков еще не были получены, а личность моей мучительницы и плачущего ребенка оставались такой же загадкой, как и прежде. Даже регулярные скандальные газетные статейки про дом Вандерхорстов и незаконных владельцев временно прекратились. Автор переключила свое внимание на другие уважаемые чарльстонские семьи и их дома, правда, с куда более пристойной историей. Я представила, как репортер Сьюзи Дорф, словно аллигатор на дне ручья, залегла и ждет, пока ей подбросят очередной лакомый кусочек, чтобы она могла написать свой следующий материал. Нола осталась со мной, несмотря на все попытки Джека заставить ее пересмотреть свое решение. Со своей стороны, я обнаружила, что мне приятно присутствие в доме живого, дышащего человека, вернее, обычно троих, так как Колстон и Купер Равенель были частыми гостями. Нола часто видела Джека, но, верный своему слову, он избегал навещать ее, когда я была дома. Тем не менее, я показала ему примерно 130 домов по всему Чарльстону и брала с собой, когда посещала врача. Джек был вежлив и заботлив, но держался отстраненно, как я и просила. От Нолы я узнала, что он хорошо продвинулся в работе над книгой об убийствах Маннигу и даже нашел нового литературного агента, который очень надеялся, что у Джека скоро будет контракт. Я сказала себе, что это объясняет, почему мысли Джека как будто были заняты чем-то еще, когда он бывал со мной. Я на всякий случай спросила Нолу, и она подтвердила, что новой женщины в его жизни не было. Впрочем, какая разница? С наступлением второго триместра тошнота утихла, как и, хотя не все, кожные проблемы. Мои волосы впервые в жизни стали густыми и блестящими, а мой аппетит вернулся с удвоенной силой. Вместе с Амелией и моей матерью я начала заниматься спортивной ходьбой, но даже эти энергичные прогулки были бессильны дать отпор пугающему весу, который я набирала на глазах. Я начала воспринимать встречи с доктором Уайс как вызовы в кабинет школьного директора. Инерция ранних сроков беременности тоже, похоже, осталась в прошлом. Я вошла в режим, готовящийся к гнездованию мамаши, как будто мое подсознание признало мою прежнюю решимость выяснить, чего же я хочу, а борьба за это застопорилась из-за всех пресловутых кирпичных стен, о которые я продолжала биться головой. Мне срочно требовалось найти что-то новое, разработать стратегию, упорядочить и внести в электронную таблицу. По крайней мере, это было бы какое-никакое занятие. Ведь до сих пор я так и не смогла продвинуться вперед ни в каком аспекте моей жизни. Я толкнула входную дверь, над верандой тотчас пролетели звуки пианино. Я тихонько вошла, поставила в вестибюле сумки с покупками, трофеи нашей совместной охоты с Амелией и моей матерью за аксессуарами для детской, сбросила с опухших ног туфли и на цыпочках прошла через холл к музыкальной комнате. Я слышала обрывок мелодии раньше, но эта версия была богаче, со звучными аккордами и подробным текстом. Я замерла у двери, слушая Нолу. Ее голос и музыка быстро сняли накопившееся за день напряжение. Внезапно она перестала играть и сердито хлопнула руками по клавиатуре. Я невольно вздрогнула. «Прекрати!» — крикнула она. «Ты меня отвлекаешь!» «Извини, Нола. Ты не ожидала застать меня здесь». Она вздрогнула, увидев меня, и нетерпеливо покачала головой. «Да не ты, она! Ты чувствуешь запах роз?» Я принюхалась, но ощутила лишь запах полироли и веганской еды, которую миссис Хулихан готовила в духовке. «Нет. А ты?» Она кивнула. «По крайней мере, этот призрак с розами. Вторая раздражает меня куда больше. Она постоянно играет всего три ноты». Я прислонилась к дверному проему и попыталась скрестить на груди руки. Впрочем, я тотчас была вынуждена оставить попытку, так как мне мешал бюст. «Извини, что они тебе мешают. Я бы заставила их уйти, если бы могла. Но, увы, теперь я не могу с ними общаться, и что еще хуже, я даже не знаю, кто они и почему они здесь». Она театрально вздохнула. «Я знаю. Просто с такой скоростью я никогда не закончу эту песню для Джимми Гордона. Мой агент. А я до сих пор не могу поверить, что у меня есть агент. Но папа сказал, что без него никак. Дал мне крайний срок, который мне совсем не нравится. Ну что поделать? Придется подналечь. Просто очень сложно что-то придумать, когда тебя вечно отвлекают два спорящих призрака». «Добро пожаловать в мой мир», — пробормотала я, входя в комнату. «Я рада, что они тебя не пугают». Нола пожала плечами, легонько постукивая пальцами по клавиатуре. «Меня трудно напугать. То есть мама вернулась, но меня она не напугала. Потому что если ты хороший человек при жизни, то останешься хорошим, когда умрешь». «Думаю, в целом ты права. По крайней мере, таков мой опыт». Я на мгновение задумалась. «За исключением призрака той женщины, которая, похоже, связана с останками ребенка», — сказала я, понизив голос. «Моя мать считает, что ее в чем-то обидели, и поэтому она злится, а не потому, что она злая по натуре». Нола кивнула и застыла на месте, склонив голову на бок. «Чувствуешь запах роз? Он даже стал сильнее, как будто меня бросили лицом в розовый куст». «Ой!» — пошутила я в попытке развеять гнетущую атмосферу, что начала собираться в маленькой комнате, словно темные облака на горизонте. Я глубоко втянула в себя воздух. «По-прежнему не чувствую никаких роз». Нола прищурилась. «Больше ничего не вижу. Даже туманных образов, как в первой половине беременности. Я могу спокойно посмотреть в зеркало, не опасаясь увидеть кого-то позади меня. Но часть меня...» Я пожала плечами, не зная, что хочу сказать. «Да, да, я поняла. Это все равно, как жить с моим отцом. Когда его нет, я скучаю по нему. Когда же он рядом, он меня просто бесит». «Твой отец производит такой эффект на многих людей». Нола наградила меня до боли знакомой, с ямочкой на щеке улыбкой. Затем мы обе вздохнули и рассмеялись. Она вновь посмотрела на клавиатуру, и ее лицо посерьезнело. «Я играю в школьном рождественском спектакле «Марию» и подумала, что вдруг ты захочешь прийти», — сказала она, мягко нажав одну из белых клавиш. «Если только у тебя на этот вечер нет никаких планов с тем детективом, который вечно вертится рядом. 6 декабря». «Поздравляю! Это просто здорово, учитывая, что ты новичок». Я подняла телефон и принялась печатать в календаре. «Ну вот, готово. И даже будь у меня какие-то планы, ты все равно на первом месте». «Только не приводи того детектива, хорошо?» «Я думала, тебе нравится Томас». Что вообще-то было моей проблемой. Томас мне нравился. Даже очень. У нас были общие обеды, мероприятия, фильмы, пикники, морские прогулки и даже первое причастие племянницы, и все же это было скорее дружбой. Он еще ни разу не пытался меня поцеловать, то ли из-за моей растущей талии, то ли потому, что подозревал, что каждый раз, глядя на него, я хочу видеть Джека. «Он хороший, и все такое просто...» «Что просто?» «У всех моих друзей есть мама и папа. И все они будут на спектакле. И я подумала, что поскольку ты мне почти что мама, ты и папа могли бы на один вечер стать моими родителями». Мое сердце мгновенно превратилось в мармеладную конфету. Но если я чему-то и научилась из общения с подростками, так это тому, что, несмотря на первоначальный порыв обнять ее, крепко прижать к груди, всегда нужно сохранять нейтралитет. «Сочту за честь, Нола. Ты мне почти как дочь, так что для нас обеих это беспроигрышный вариант». Уголки ее губ приподнялись в улыбке, а пальцы начали медленный спуск по клавиатуре, и когда она нажимала определенные ноты, звук исчезал. «Слышишь, она делает это и сейчас». Я шагнула ближе и заглянула внутрь рояля. Внезапно щеки мне пощекотал холод. «Сыграй еще раз». Она начала медленно нажимать каждую клавишу, начиная с нижнего регистра и постепенно переходя к более высоким нотам. Я наблюдала, как на большинстве клавиш струны вибрируют, но при нажатии определенных клавиш казалось, будто на струну давит невидимый палец. «Мне казалось, ты сказала, это всего три клавиши», — сказала я. «Верно. A, C и E. Но они есть в каждой октаве, а не только в середине фортепиано. Она явно пытается нам что-то сказать. A, C, E. Или C, A, E. Или E, A, C. Или любая другая комбинация. Буквы что-то значат только в том случае, если знаешь, чего начать». Она округлила губы и выдохнула маленькое морозное облачко. Я смотрела, как оно рассеивается, а в моей голове делали сальто три буквы — A, C и E. «Погоди минутку», — сказала я, и, выйдя из комнаты с мобильным телефоном в руке, перешла в гостиную, по опыту зная, что современные технологии не всегда работают там, где рядом порхают другие энергетические потоки. Быстро пролистав список контактов, я нажала кнопку Ивона Крейг и, пока шел сигнал, подумала: «А не добавить ли мне ее номер в избранное для быстрого набора?» Она ответила на третьем гудке. «Привет, Ивона. Это Мелани Миддлтон. Вы можете говорить?» «Я устроила себе перерыв. Сижу на улице и смотрю на своем айпаде последний сезон «Аббатства Даунтон». Но я буду рада поставить ради вас лорда Грантема и его семейства на паузу». Представив Ивонну с ее айпадом, я улыбнулась. «Благодарю. Я это ценю. Я оставила папку, которую вы сделали для меня со своими фотокопиями, в моем офисе. Но у меня возник быстрый вопрос о генеалогическом древе Вандерхорстов. Надеюсь, вы сможете ответить без особых проблем». «О, это легко. Я только что вытащила для Джака все книги, а они все еще лежат на столе наверху». «Для Джака? О, боже! Не знаю, должна ли я вам это говорить». «Говорить о чем? Что он мне помогает? Он уже сказал, что поможет. Я просто предположила, что мы будем работать вместе». Прежде чем ответить, она помолчала. «Да, я знаю, просто... Да. Просто я думаю, что он искал предлог, чтобы позвонить вам или с вами увидеться». Я посмотрела на свой телефон, готовая возразить, что я же вижу Джека регулярно, так как помогаю ему найти новый дом, но, увы, даже это занятие стало в последнее время эпизодическим, так как число домов с нужными ему характеристиками сошло практически на нет. «Понятно», — только и сказала я, чувствуя себя старшеклассницей, которой только что сообщили, что она тоже нравится парню, по которому она сохнет. Когда мы в последний раз ушли от Ивонны, я подумала, что Джек шутил, пытаясь найти предлог, чтобы увидеть меня снова. От этого мне было одновременно неловко, приятно и грустно. Мои эмоции были растянуты до предела, словно резинка. Мне оставалось только ждать, пока она отскочит и ударит меня. «Вы помните, о чем он спрашивал?» «Конечно. Когда вы были у меня, вы обмолвились, что жена Джон умерла через год после рождения Уильяма, и что вскоре Джон женился повторно. Я захотела узнать побольше о тех событиях, так как не могу ничего сказать, лишь глядя на семейное древо. К сожалению, у меня не было времени, но это в моем списке. Вот почему я снова вытащила книги в надежде на то, что сегодня днем я смогу выкроить время. Позже, когда у вас будет время, не могли бы вы еще разок взглянуть на семейное древо? Я ищу любое имя любого члена семьи около 1860 года, в котором есть буквы «И», «А» и «Си». Если этот год не подойдет, мы посмотрим на другие поколения, но поскольку 1860 год — это тот год, когда был изменен фундамент, я подумала, что неплохо бы начать с него. В телефоне раздался преувеличенный вздох. «Ах, право, Мелани, меня не так-то легко поставить в тупик. Мне сразу пришли в голову два имени. Скорее всего, я помню их, потому что это имена моей матери и свекрови. Я на всякий случай обязательно перепроверю, но я думаю, что имена, которые вы ищете, Камилла и Шарлотта». «Камилла и Шарлотта», — медленно повторила я, словно пробуя на вкус каждую букву. «Да, эти подойдут!» — взволнованно крикнула я, надеясь, что не оглушила бедную женщину. «Кто они такие?» Нола вошла в комнату и вопросительно приподняла брови. В ответ я показала ей большой палец. Камилла была первой женой Джона и матерью Уильяма, Шарлотта — второй женой Джона. В моем телефоне раздался треск помех, и связь оборвалась. Я попыталась включить его снова, но телефон был мертв, несмотря на почти полную зарядку аккумулятора, когда я начала телефонный звонок. Я повернулась к Ноле, чтобы спросить, могу ли я одолжить ее телефон, но, увидев ее лицо, остановилась на полуслове. Ее и без того бледная кожа теперь казалась полностью обесцвеченной, черные волосы торчали во все стороны, как будто она только что натянула на них толстый шерстяной свитер. Глаза широко открыты, и мне были видны в основном белки, и она смотрела на что-то прямо за моей спиной. Я вовремя обернулась и увидела, что фасадные окна колышутся, словно они жидкие, втягиваются и выпячиваются, стонут и кряхтят, как корабль во время шторма. Послышался громкий треск, и на моих глазах окно, словно в замедленной съемке, медленно упало на пол. Толком даже не осознав, что делаю, я бросилась к Ноле и повалила нас обеих на пол, как раз в тот момент, когда оба окна взорвались, накрыв нас и комнату миллионом стеклянных осколков.